Глава 55. Лив вела меня в столовую, но резко остановилась и повернулась ко мне. К моему удивлению, она только хитро улыбнулась и, приподнявшись на носочки в кедах, прошептала мне на ухо: «Разбуди во мне аппетит, Кин». Нежное покусывание мочки уха, и я выдохнула от такого приглашения. «Пошли». Она схватила меня за руку и потащила за собой. А я теперь не ощущал себя на поляне. Внутри что-то не давало мне идти, не хотела и приказывала остановиться. Но пока мучился и боролся с монстрами, меня уже впихнули в спальню и опрокинули на кровать. «Как я по тебе скучала, Грант!» — простонала Лив, оседлав меня и опускаясь к моему ошалевшему лицу. Ее волосы щекотали мои скулы, а я только раскрывал рот, как рыба на берегу. Но ни одна фраза не ложилась на язык. Буквально ни одна, и я издал нечленораздельный звук. Ее голова опустилась и взяла в плен мои губы. Болезненная пытка, которой она меня подвергла, оказалась не такой сильной, как душевное стенание. Разум не мог отключиться и говорил, говорил, говорил. Теплый язык прошелся по моим губам и скрылся. Его заменили губы, оставляя легкий воздушный поцелуй. Горячее дыхание согрело мою щеку и остановилось рядом с ухом. «Я люблю тебя, Грант Кин, и всю жизнь буду любить». Открыл глаза, и эта фраза отрезвила меня. Даже член в штанах приуныл и обиженно ослаб. «Подожди», — осипшим голосом произнес я, но Лив меня не слышала. Ее руки расстегивали мою рубашку, а губы покрывали поцелуями шею, проходя по ключицам и возвращаясь. «Ливия», — простонал я, пытаясь сделать все правильно. «Да», — выдохнула она в мои губы, закрывая новую порцию моего благородства жарким поцелуем. Дразнила, всасывала в себя нижнюю губу, очерчивала языком контур моих губ, в то время как ее теплые и атласные ладони путешествовали по моей груди, останавливаясь на сосках. «Остро. Нельзя. Ливия», — уже громче сказал я, пока меня не заглушили ее губы. Промычала она, прокладывая путь к моему паху, поглаживая руками уже усмехающийся член. Он жил своей жизнью, не слушая меня, как и сама Лив. Вот ее руки начали расстегивать пряжку, продолжая заводить и водить языком по коже над кромкой брюк. Сжал руками ее голову. Сам не знаю, что хочу. Оставить ее там или насадить на себя. «Малышка», — зажмурившись, сказал я, хватаясь за ее плечи и поднимая на себя. «Грант, ты не хочешь?» «Нет. Я хочу поговорить. Сейчас». Перебил я ее, и она удивленно посмотрела на меня. Затем мое лицо изменилось, глаза блеснули озорством, а губы растянулись в ленивую кошачью улыбку. «Ты хочешь услышать, как я хочу тебя?» Низко произнесла она, и от этого тембра нервные окончания всего тела взбунтовались, умоляя продолжать. «Что ж, скажу». Она склонилась над моим ухом, а ее рука быстро опустилась к члену. «Хочу тебя до безумия в голове. Жажду, чтобы ты трахнул меня, разорвал на части». Ее пальцы поглаживали головку члена под боксерами. Когда она успела расстегнуть мои брюки? «Твою мать!» — простонал я, зная, что не хватит сил. «Мне снился сон, как ты берешь меня сзади. Помнишь, как тогда в душе? Прохладная вода, мокрые тела, а звук нашего соития...» Все. Это был конец. Захотелось орать, удариться обо что-то и сдохнуть от жара внутри. «А завтра в ресторане мы продолжим. Сбежим куда-нибудь. Может, на парковку за порцией минета и горячего секса». «Хватит». Мой голос даже приобрел нотки истерики. «Ты уже готов. Тебя стоит, всегда стоит. продолжала она мурлыкать мне на ухо. «Нет, Лив!» Повысил я голос и оттолкнул ее от себя. Вскочив с постели, наспех застегнул брюки и начал дышать. «Больно! От всего больно!» «Грант, ты чего?» Испуганно спросила Лив, а я, сжав кулаки, повернулся. «Должен. Это лишнее, понимаешь? Мы должны были поужинать...» Я обвел руками спальню и отвел глаза от румянца на ее щеках. Она дышала страстью, а я не мог, как бы не хотел использовать ее. «Ты настолько хотел есть? Мог бы сразу сказать?» Рассмеялась она и встала. «Тогда пошли? А потом, надеюсь, ты будешь благосклонен к...» «Нет», — перебил я ее. «Нет, Ливи, ты меня не поняла. Хэппи-энда не будет. Между нами больше ничего не будет». «Что?» — переспросила она, быстро моргая. «Ты сама говорила, что между нами только секс». «Но ты сказал, что любишь меня», — возразила она. «И я не знаю, что такое любовь. Не знаю!» — заорал я. «Я думал, что это любовь. Но сегодня все изменилось. Буквально все». «Это из-за аварии? Грант, да мы справимся!» Осторожно улыбнулась она и сделала шаг в мою сторону. «Слишком близко. Слишком опасная, родная и далекая». «Да, из-за нее ты права. Но ты, наверное, придумала себе, что я боюсь тебя потерять, поэтому решил все прекратить, верно?» Ненавидел себя за эти слова. Готов был врезать самому себе, уничтожить себя от прерывистого дыхания Лив, от сдвинутых бровей и непонимания в глазах. «Да, вполне логичное объяснение», — кивнула она. «Ты ошибаешься. Я подумал о другом. Если ведется охота на меня, а ты будешь рядом, и не дай бог с тобой что-то случится, я возьму на свои плечи ответственность за твою жизнь. Но я не хочу этого, не готов к этому. Мне комфортно так, понимаешь? Потрахаться, поиграть и разойтись без претензий. Нам отлично в постели, я не отрицаю. Ты заводишь меня, как никто другой. Но разве это любовь? Нет. Это похоть, секс, животный инстинкт. А любовь — это иное. Сегодня с ума сошел, видно, решив, что у нас с тобой все получится. Но сейчас осознаю все здраво. А утром нет. Чувствовал вину за то, что с тобой сделал. И хотел как-то обрадовать тебя. Пришло время нам просто пожать друг другу руки и попрощаться как любовникам». Тело дрожало от произнесенного монолога, а вокруг меня сгустился мрак. Моя душа впитывала его, смотря на девушку, которую каждым словом я убивал. «Но придет время, малышка. Я вернусь. А если не вернусь, то больше никому не буду принадлежать. Не собираюсь жениться на тебе. Да я не создан для брака». «Все слишком запуталось, ты достойна лучшего, чем я. Не хочу связывать тебя обстоятельствами. Посмотри на меня, Ливи». «Не смей меня так называть», — сухо произнесла она, подняв голову. «Не смей. Для тебя я с этих пор Оливия». «Ливи», — примирительно сказал я, но получил злой взгляд, полный горечи и ненависти. «Заслужил». «Прости меня, прости за все. Не твой принц, малышка, не твой. Но и Винс не он, он опасен так же, как и я. Хочу, чтобы ты была счастлива. Спасаю тебя от самого же себя. Я разрушу тебя». «Убирайся», — процедила она сквозь зубы. «Ливи, мы же взрослые люди». «Оливия! Мать твою, для тебя я Оливия!» — рыкнула она и сделала шаг ко мне. «Ты считаешь, что я вижу в тебе своего принца? Ошибаешься. Да, люблю тебя. Плевать на это. Но себя люблю больше, Кин. И буду молиться, чтоб тебя прикончили. Потому что такой выродок, как ты, не имеет права ходить по планете и дышать воздухом вместе с нормальными людьми. Ты трус, Кин. Ты боишься даже попробовать быть постоянным. Но не потому, что ты сам легок напередок, а потому, что в том случае девушка увидит, какое ты в самом деле ничтожество, и она бросит тебя. Поэтому ты всегда все рубишь с плеча, чтобы самому не обжечься. Но когда-нибудь ты забудешь обо всем, потеряешь бдительность, это и будет любовь. А теперь свалил из моей комнаты. Я пожала твою руку. Она толкнула меня в грудь, и я закрыл глаза. Попала в цель, в яблочко. Ответила мне за боль с тройной силой. Она слишком хорошо меня знает, ведь всегда точно била по самым воспаленным участкам души. Но видит чувак наверху. Я не хотел, чтобы она страдала. Так почему он мне не поможет? Ливи. Оливия, тупой осел! Ее кулак встретился с моей челюстью, на что от неожиданно выдохнул. Вот это удар! Блять, как больно! Я подвигал зубами и посмотрел на девушку, разрабатывающую руку. Уходи, ты достаточно уже сказал. А я ведь дура, полная идиотка, раз решила поверить, что у мумии еще бьется сердце. Горько рассмеялась она. Вываливайся из этой комнаты. Знал, что должен уйти, но не мог. Смотрел на нее, растирал скулу, пока сердце внутри билось яростно и глупо. В этот момент понял, насколько люблю ее. «Прости, Оливия», — произнес я и вышел из спальни, закрывая за собой дверь. Громкий стук в панели, что-то разбилось. Возможно, мое сердце, или ее, или то хрупкое, что мы берегли друг для друга. Неважно. Разве я смогу поправить все? Вряд ли. Обличил ее страх, как и она мой, и от этого еще гаже внутри. Прижался лбом к двери и начал дышать. Ведь должен радоваться, что получилось все хорошо. Теперь она не подойдет ко мне, а одного ее взгляда, полного ненависти и отвращения, хватит, чтобы остудить меня. Я сделал это ради нее. Ведь если бы рассказал всю правду, то где-нибудь бы прокололись, и мне необходима холодная голова на плечах, а не то, что происходило со мной эти дни. Мысли постоянно были заполнены Лив, ежесекундно. Я молодец, сделал все правильно. Да кого я обманываю? Сглотнул. Во рту стоял неприятный горький привкус. Сердце пронзало острая боль, словно кто-то резал его ножом. Я потерял ее. Схлипы Лив за дверью отдавались внутри. «Я люблю тебя, малышка. Так тебя люблю», — одними губами сказал дереву и сжал зубы, чтобы не закричать это, чтобы не подвергнуть ее опасности. Развернувшись, зашел к себе и закрыл дверь, запирая на ключ. Спускаясь по двери и садясь на пол, сжимая руками голову, мне необходимо одиночество, чтобы... Блять! Проскулил я, и незнакомый ком поднялся в горле, застревая. Его не было возможности сглотнуть, удалить или просто откашлять. Глаза неприятно свело, и теплая капля упала на брюки. Почему мужчины плачут? Должны ли они плакать? Да. Иначе тебя нахрен разорвет от внутреннего айсберга разочарования. Нет, не в ней, в себе. Ты строил воздушные замки, а реальность сурова. Когда наступает утро в твоем разуме, и розовый туман ночи уходит, ты превращаешься из сопливого ублюдка в полного мудака. Ты мечешься от решений к мечтам, уже путая их. И слезы — это необходимая эмоциональная составляющая, чтобы не сойти с ума от одиночества. Телефон Коула завибрировал в брюках, и я судорожно вздохнул. Не хочу ни с кем говорить. Хочу сам себя пожалеть, поскулить и выйти готовым к борьбе. Мне нужны минуты, возможно, часы тишины. Но нет, какой-то урод решил, что у меня нет на это права. Да. Мрачно ответил я в телефон. «Мистер Кин, это офицер Рэй. Мы сегодня с вами встречались на месте ДТП. «Вы могли бы приехать в полицейский участок округа Челси сейчас?» — произнес мужской голос. «Блядь, да прибейте меня! Никуда не хочу. Хочу только вернуться к ней и обнять. Объяснить все и спрятаться. Не хочу!» «Да, могу. Буду примерно через полчаса», — ответил за меня мой разум. «Хорошо. И, мистер Кин, никому не говорите, что вы едете к нам», — предостерег он, а я кивнул. Потом понял, что мудак, и меня он не видит, и ответил. «Хорошо». Поднявшись с пола, вытер лицо руками и пару раз глубоко вздохнул, застегивая пуговицы на рубашке. Открыв дверь, прислушался. Было тихо, подозрительно тихо. Я подошел к двери лифт и приложил ухо к дереву. Никакого движения, может быть, заснула. Громкий хлопок двери внизу заставил меня вздрогнуть и отскочить. Голоса оповестили мне, что прилетела Маргарет с мужем. Там же я услышал Хью и маму. Не должен сейчас с ней встретиться. Не будет сил уйти. Поэтому я быстрым шагом направился к лестнице и сбежал по ней. «Грант», — улыбнулась Маргарет, — «очень рада тебя видеть». «Я тоже», — кивнул я и подошел к Хью. Схватив его за руку, оттащил от удивленной компании и прошептал на ухо. «Я сделал твоей дочери больно, очень больно, но ради нее. Береги мою малышку Хью. Я люблю ее». Будущий отчим медленно кивнул, а я, не обращая внимания на оклик мамы, развернулся и вышел из дома. Прохладный воздух придал сил, и я пошел к дороге, чтобы поймать такси. Мы доехали до участка только через час со всеми пробками. Я вошел в здание и представился. Меня провели в отдельный офис, где мне навстречу встал уже знакомый офицер. «Добрый вечер, мистер Кин», — протянул он руку. «Пусть будет добрый», — сухо ответил на рукопожатие. «Присаживайтесь». Он указал на стул, а сам сел в кресло, перебирая бумаги. «Итак», — развел руками, требуя продолжения. «Итак», — протянул он. «Ваш друг Лестер Пейтон назвал нам имя Винсент Джеймс Ливингстон. Мы проверили его, даже взяли показания. У этого человека есть алиби, но я так понял, что у вас с ним своя долгая история, потому что он отзывался о вас крайне неприятно. Поэтому мы будем продолжать отслеживать его передвижение. Также мы нашли машину, которая создала аварию. Она числится в угоне уже 23 дня. У меня есть несколько вопросов к вам, мистер Кин». «Как сильно вы доверяете своим друзьям?» «Это моя семья, я доверяю им как самому себе», — тут же ответил я. «Сейчас вам необходимо пересмотреть ваш круг общения. А лучше быть осторожным с передвижениями. То же самое касается вашей невесты». Мы расстались. Как больно было сказать эти слова. «Понятно», — усмехнулся он. «Мисс Престон, верно?» «Верно», — кивнул я. «В отчете о досмотре вашего дома сказано, что мисс Престон является невестой вашего друга, Лестера Пейтона». Он повернул мне лист, но я даже не посмотрел на него. «Да, тут, правда, все очень запутанно, но я хочу, чтобы за ней тоже следили», — произнес я. «В машине мы нашли волосы, длинные, к сожалению, искусственные. На вашем предполагаемом недруге был парик темного цвета. Поэтому вспомните, мистер Кин, кому вы еще насолили». Офицер откинулся в кресло и посмотрел на меня. «Вы хотите сказать, что кто-то пытается меня прикончить, потому что я бросил ее?» Повысил голос от такого заявления. «Или припугнуть. Ведь по вашим заявлениям, в первом случае вы двигались именно к мисс Престон, а во втором были с ней. Кто-то знает, что вы неравнодушны к этой девушке были», — продолжил он. «Ее чуть не сбила машина однажды, хотя перед тем, как перейти дорогу, никого не было», — сказал я. «Вот вам ребус, мистер Кин. Кто-то сильно обижен на вас. — улыбнулся он. «Таких могу насчитать в этом городе больше 100. Тогда необходимо вывести эту суку на чистую воду. Что вы предлагаете?» — цокнул я языком. «У нас есть офицер, девушка. Мы предлагаем вам видеться с ней и посмотрим, что из этого выйдет», — ответил он. «Бред», — покачал я головой. «Нет, я пас». «У вас нет выбора. Если вы хотите все-таки защитить вашу бывшую невесту, да и самого себя, то это единственный вариант проверить убийцу». «Хорошо. Завтра в 8 мы встречаемся с семьями, и она поедет со мной. Надеюсь, она не уродина», — усмехнулся я. «Нет, не уродина», — рассмеялся офицер и взял телефон. «Саймон, позови ко мне Риту». Он положил трубку и подался вперед, облокачиваясь на стол. «Сейчас вы с ней познакомитесь. Завтра было бы отлично, чтобы вы с ней пообедали, узнали друг друга получше и составили план действий», — сообщил он мне, а я раздраженно повел плечами. «Рэй, ты звал?» В кабинет вошла девушка примерно моего возраста с темными волосами. Пытался заставить себя осмотреть ее, но это принесло только отвращение. Нет, никто не сравнится с моей Ливи. Ни одна не заставит меня даже хотеть ее. «Да, Рита, познакомься. Твой парень Грант Кин». Он указал на меня. Я нехотя поднялся, надевая улыбку на лицо. «О!» Выдохнула она, пробегаясь по моему телу и останавливаясь на татуировках на руке. «Очень приятно, мистер Кин», — сказала она, протягивая руку. «Грант, если уж мы будем любовниками», — усмехнулся я, пожимая ее холодную ладонь. Карие глаза прищурились, и она только цокнула. «Рита, и не любовниками, а партнерами в деле», — поправила она меня и улыбнулась. «Похрен», — я оторвал руку и повернулся к офицеру. «Пусть покупает, что хочет для завтрашнего вечера. Называйте мое имя и пришлите счета в офис. Уточнение передам по телефону. Обед может состояться в районе 2-3 часов около моего офиса. А сейчас, если это все, то я поехал. До встречи, мистер Кин», — кивнул офицер и встал. «До завтра, Рита», — бросил я и вышел из офиса и услышал вопль девушки и громкие маты. Определенно, это будет последней каплей в наших отношениях с Лив. И как я это переживу? Никак. Я стану зомби, потому что какая-то сумасшедшая идиотка решила, что я готов быть с ней. Но ради моей малышки на это согласен. Придется включить все свои умения, чтобы выиграть этот раунд. А дальше, кто знает, может, я наконец-то найду успокоение. Простит ли меня она в этот раз? Сценарист, помоги мне.